Ты позвони мне, позвони. Позвони мне на айфон поздней ночью или днем. Позвони мне на айфон, yeah. Поздней ночью или днем. Я не забуду эти дни, где ко мне являлась ты. Не забуду эти сны, где ко мне являлась ты. Брошены слова типа люблю, ветер унесет словно бумагу. Скрутишь сигарету так, как надо. Мне не важно все, что было важно. Брошены слова типа люблю. Ветер унесет словно бумагу. Расстояние это не преграда. Улетаем, может так и надо. Позвони мне на айфон поздней ночью или днем. Позвони мне на айфон, yeah. Поздней ночью или днем. Я не забуду эти дни, где ко мне являлась ты. Не забуду эти сны, yeah. Где ко мне являлась ты. Боже, как устал я от любви, девушки, которой рядом нет. Кадры без одежды в голове. Баловаться в фейсе в неглиже. Боже, как устал я от любви, девушки, которой рядом нет. Делаю дела, а толку нет. Время лечит раны, меня нет. Позвони мне на айфон поздней ночью или днем. Позвони мне на айфон, yeah. Поздней ночью или днем. Я не забуду эти дни, где ко мне являлась ты. Не забуду эти сны, где ко мне являлась ты. В голове все мысли кувырком, где-то на тебе все мои проблемы, снежный ком. И вот на тебе загружаю твои фото в комп. Выключаю свет, друзья в один ответ говорят, что это бред. Но ведь мне все равно, я понял одно: весь мир в моих руках, может, не суждено. Я растоплю твой лед, меня так сильно прет. Ты позвони мне, детка, на айфон поздней ночью или днем. Позвони мне на айфон, yeah. Поздней ночью или днем.